Глава 39. Женя. Я приезжаю к маме через неделю после всего, что случилось. Говорю Вадиму, что мама переживает, и нам необходимо встретиться. Поначалу он отказывается, утверждает, что сейчас встречи не совсем безопасны, но вскоре соглашается. С одним единственным условием. Я должна находиться на связи. Я соглашаюсь, и вот сейчас стою под дверью мамы и пытаюсь собраться с мыслями. Срок беременности едва перевалил за 2 месяца. Естественно, никакого животика еще не видно, но я почему-то волнуюсь, потому что сообщала маме о будущем внуке по телефону. Кто знает, что она успела надумать. Подождав несколько минут, я таки жму на кнопку звонка. По ту сторону двери слышатся торопливые шаги и звонкий родной голос. «Женя?» Мама удивленно распахивает глаза и смотрит на меня как на чудо, внезапно представшее ее взору. «Да, я приехала без предупреждения, не позвонила. И для мамы это неожиданный сюрприз. Приятный. Женя». Я киваю и делаю шаг к маме. Обнимаю ее и едва сдерживаюсь, чтобы не заплакать. «Что ж ты не сказала?» — причитает она. «Я бы приготовилась, тортик испекла, булочек, биточков бы наделала». «Поэтому и не сказала». Легко признаюсь я. «Потому что ты снова начнешь готовить и устанешь. А так...» «Вот». Протягиваю маме пакет с тортом и морсом. «Я все принесла с собой». «Женечка, доченька!» Мама обнимает меня в ответ, закрывает за нами дверь и ведет меня в гостиную, где я тут же с удовольствием размещаюсь на диване, подтягиваю под себя ноги и улыбаюсь. «Я соскучилась, мам». «И я», — кивает она. «Ты как? Расскажи мне, как дела, как самочувствие, как ребеночек?» «Все в порядке». Недавно была на обследовании, встала на учет, мне сделали УЗИ. Никаких отклонений от нормы, анализы хорошие, все прекрасно. Токсикоз только по утрам. «Ох, это помню!» Тут же делится мама. «Вот как тебя носила?» Дальше она предается воспоминаниям. Рассказывает, как ей было плохо, какой был токсикоз, и как она переживала, когда загремела на сохранение. Мама старается не касаться темы отца моего ребенка, но я вижу, что она хочет спросить. Пока я молчу, потому что не знаю, что говорить. Рассказывать о Вадиме? О том, что он предлагал мне выйти замуж, но я отказала? Что понятия не имею, какие отношения связывают нас сейчас и какие будут связывать потом? На полуслове мама обрывает звонок в дверь. «Наверное, соседка, я мигом». Мама быстро идет к двери, открывает ее, и я тут же слышу. «А вы к кому?» Я напрягаюсь, поджимаю пальцы на ногах и с замиранием сердца достаю телефон, чтобы набрать Вадима, когда слышу его голос в коридоре. «Решил, что пора познакомиться с матерью женщины, которая носит моего ребенка». Я выдыхаю и расслабляюсь. Я успела придумать все, что возможно, а Вадим приехал, чтобы познакомиться с моей мамой. Слышу ее звонкий голос из коридора, и хотя Вадим показывается на пороге через добрых полчаса, просто улыбаюсь и стараюсь не нервничать. Все же я действительно не знаю, какие у нас с ним отношения. Всего несколько недель назад я бы сказала, что нас ничего не связывает, но это ничего, слишком огромное. Слишком многое стоит между нами, чтобы просто отмахнуться. «Привет, малыш!» — здоровается Вадим и протягивает мне букет цветов. «Решил, что пора тебе показывать меня маме». Я лишь слабо киваю и принимаю цветы. Мама заходит следом за Вадимом. С охапкой белых лилий она выглядит счастливой и с интересом осматривает Кайтанова. Он явно ей нравится, хотя бы потому, что она приняла букет и бережно поставила его в вазу, а потом взяла мой и вышла, хотя я прекрасно знала, что тут есть еще одна ваза. «Вадим», — тихо шепчу я, — «тише, Женя, дай нам шанс». «Дай мне шанс. Я очень надеюсь, что у нас получится. Давай ты просто познакомишь меня с мамой». Он садится рядом. В конце концов, я отец малыша, и рано или поздно ей придется об этом узнать. Я соглашаюсь, потому что он прав. Не сегодня, так завтра мама будет расспрашивать меня об отце, почему расстались, как так получилось, что он не интересуется жизнью его сына или дочери, и что я скажу, что он интересуется, а я сама не хочу с ним видеться, что сама оттолкнула его, потому что боюсь боли, боюсь того, что мне будет невыносимо трудно потом его потерять. Я не уверена, что мама поймет. Следующие несколько часов мы пьем чай и едим торт. Я наворачиваю принесенные Вадимом пирожные, и вся неловкость, появившаяся в самом начале, куда-то исчезает. Он, на удивление, неплохо общается с мамой, рассказывает о бизнесе, о том, что у него уже есть сын. Я же наблюдаю за ним, и мне хочется окунуться в эту атмосферу легкости и невесомости. В настоящую семью, которая, как кажется со стороны, будет идеальной. Я хочу в это верить. В идеальность. В то, что мы с Вадимом сможем. Что у нас получится. Мама, кажется, остается довольной. Я убеждаюсь в этом, когда мы собираемся домой. Мама отводит меня в сторонку, крепко обнимает и шепчет. «Хватай его, Женька! Это не твой недомуж этот. Он ребенка, видно, что хочет, и тебя любит». Я киваю, благодарю маму за чай и выхожу в подъезд. Вадим идет следом и, придерживая меня за талию, помогает спуститься по ступенькам. Только когда подъездная дверь за нами закрывается, я выдыхаю и решаюсь на него посмотреть. «Что теперь будет?» Едва слышно спрашиваю я, стараясь разглядеть на лице Кайтанова истинное положение вещей. Я хочу увидеть там прежнюю жесткость, расчетливость, желание подчинять все и вся своим приказам, но вместо этого вижу обычного мужчину, который, кажется, запутался точно так же, как и я.